Головко решительно взялся за телефон и начал названивать Сойеру. Лихорадка начала трясти Сойера и Прена с 2 часов ночи. Не явился Нерич. Он не приехал и к 3, и к 5. Он вовсе не приехал. Что бы это значило? Сойер тревожно посмотрел на Прена. Тот неопределенно пошевелил пальцами. Откуда ему знать? Они сидели на вилле Голуски. У стола, опустив голову на руки, дремал радист с наушниками на голове. Перед ним лежала развернутая портативная рация. Сойер растормошил радиста. «А ну, послушайте еще!» Радист зевнул, потянулся, поправил наушники и включил приемник. «Нет, никаких сигналов из Регенсбурга не подавали, по-прежнему тишина». Наконец, в 5:30 утра была принята и расшифрована радиограмма. Борн спрашивал, что помешало реализации плана «Динг». Сойер и Прен ничего не могли на это ответить. В голову лезла разная чепуха, и только звонок Гоуски, последовавший вскоре, внес в дело полную ясность. Провал. Опять провал. Сойер, Прен и радист сели в машину и уехали. Гоуску они подобрали в городе на условленном месте. Его трясло, как в лихорадке. Стуча зубами, он повторил слово в слово все, что услышал от Сливы. На малолюдной уличке его высадили. «Кто же мог предать?» — задал себе вопрос Прен. Он мысленно перебирал фамилии всех, кто имел отношение к плану Динг. «Нерич?» «Не может быть». «Громадский?» «Тоже нет. Иначе незачем ему кончать самоубийством». «Раймонда?» Что она знала, кроме того, что в ее доме отсиживались пилоты, прибывшие из Баварии? Кратух Вилл ни при чем, как и Арнольд Тука. Всех их замели, видно, за компанию. Может быть, начальник гаража предал? «Больше всех жаль Кратух Вилла», — сказал Сойер. «Да», — согласился Прен, сознавая, что Кратух Вилла теперь уже никто не выручит. Ни Шрамек, ни Гала, ни сам архиепископ. Если Носик вцепился в него, то уж, конечно, не для того, чтобы через неделю выпустить из рук. Влип, орел, влип, как кур вощи. «Тебе следует немедленно отправиться к Борну», — сказал Сойер. «Иначе разразится небывалый скандал. Не дай бог Нерич назовет тебя». Прен заерзал в кресле. Он мысленно постарался представить себе встречу с Борном, и у него затряслись коленки. «Может быть, сначала изложим все в телеграмме?» — предложил он. «Не вижу смысла. Только еще больше распалим его. Ты знаешь его характер». Прен молчал. «Да, перспективы вырисовывались самые мрачные». «Когда же мне выезжать?» — спросил он, как только машина остановилась у квартиры Сойера. «Чем раньше, тем лучше». Прен тупо глядел на Пражскую улицу, потерявшую для него всякую привлекательность. Глава 33. Над Прагой собирались грозовые тучи. Политическая обстановка накалялась. 13 февраля министры национально-социалистической, народной и словацкой партий пустили пробный шар. На очередном заседании правительства, категорически отказавшись обсуждать закон о социальном страховании, они навязали дискуссию о деятельности Корпуса национальной безопасности. И неспроста. Стоя на страже революционных завоеваний, охраняя труд честных тружеников, Корпус безопасности наносил решительные удары по отечественным и импортным врагам. Корпус путал все карты, ставил под угрозу провала планы реакционеров. Министры-реакционеры неистовствовали. Корпус терроризирует мирных чехов. В стране творится произвол. Министр внутренних дел Вацлав Носик должен подать в отставку. Заседание было сорвано. В тот же день по городу поползли тревожные слухи о неизбежности формирования нового правительства. Слухи проникали на фабрики, заводы, в народные дома, учреждения, в частные квартиры, опережая радиопередачи и периодическую печать. В некоторых посольствах дипломаты переглядывались с понимающими улыбками, подмигивали друг другу и довольно потирали руки. Пора, пора. 17 февраля министры-реакционеры повторили свой предательский маневр. Они снова отказались обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня, вопросы, требующие немедленного разрешения. Все их усилия сводились к тому, чтобы открыть дебаты о Корпусе национальной безопасности, о Министерстве внутренних дел, о самоуправстве министра-коммуниста Носика. Тогда выступил премьер-министр Клемет Готвальд. Он сказал, что хорошо видит, чего добиваются господа министры. Он знает о готовящемся путче и может огласить состав чиновничьего правительства, утвержденный заговорщиками. После этих слов установилась тишина. Все замерли в ожидании. Премьер-министр обвел присутствующих спокойным взглядом и прочитал список лиц, выдвинутых реакционерами на министерские посты. Прочитал и покинул зал. Он отправился в Град к президенту. Заседание было прервано. Реакционеры сбились в кучку и стали перешептываться. Зачем таить? Премьер попал не в бровь, а в глаз. Они уже выложили свои козыри на стол, сожгли мосты, по которым можно было отступить. Поставили на карту все. Они пошли ва-банк. Вечером того же дня на предгрозовом политическом горизонте Праги появился Борн, как стервятник, почуявший запах крови. Прямо с аэродрома он поехал на виллу Голски. Следом за ним на второй машине ехали его личный секретарь, радист и повар. Сойер ждал своего шефа, расхаживая у ворот виллы. Сегодня он выполнял роль и хозяина, и дворецкого. Машины подошли к вилле уже совсем затемно. Сойер поспешно отворил ворота и впустил машины во двор. Борн вышел, разминаясь, и кивнул головой Сойеру. Вслед за тем он направился в дом с таким видом, будто прожил здесь не меньше полувека. Было бы ошибкой думать, что Борн не потерял присутствие духа, что последние события не отразились на состоянии его железных нервов. Он никогда не показывал своей взволнованности, но сегодня... В душе он рвал и метал, и Сойер, приглядевшись к шефу, перетрусил не на шутку. Борн не пошел дальше гостиной. Сбросив шубу, шапку и перчатки на диван, он принялся кружить по комнате, соизмеряя шаги с рисунком черного с разводами ковра. Сойер собачьими глазами следил за ним и старался себя успокоить. «Ничего, пусть покружит, это успокаивает нервы». Выкурив сигару и вдоволь находившись, Борн опустился в кресло и властно потребовал самого подробнейшего доклада о провале плана Динг. Сойер, пользовавшись информацией Гоуски и ничего не выяснивший дополнение к ней, не смог ответить на главный вопрос. Что же сорвало план и погубило стольких людей? Он мог высказать лишь догадки и предположения. Борн, вопреки привычкам, уже не сдерживал себя. Все кипело в нем, лицо его то бледнело, то становилось багровым. На шее вздулись жилы, в зрачках вспыхнули огоньки бешенства. Он с яростью уставился на Сойера. «Гробокопатели! Узколобые деляги! Из вас надо палкой пыль выбивать! Все погубили на корню! В то время, когда должно действовать каждое звено, у вас вся цепь разлетелась к черту!» Борна прорвало. Он вскочил, налил себе стакан воды и отрывистыми глотками опорожнил его. «Нерич! Громадский! Кратухвилл!» «Мы же неумышленно!» — решился подать голос бледный Сойер. «Неумышленно!» — передразнил его Борн, бешено скривив рот. «Только умысла еще не хватало! Нас отрезали от всех объектов! На кого теперь рассчитывать? На чужого дядю?» Носились со своим преном. «Прожектер! Болтун! Бабник!» «При докладе он передо мной вас топил, а вы его до небес возносили. Оба вы стоите друг друга. Не успели лба перекрестить, а уже все разлетелось в прах.